Глава 7. Дом Кулешова. Токио. «А ты почему не с Иваном?» – спросила Светлана. «Да он со своей бандой пошел обсуждать работу клуба», – ответила Май. «А почему он тогда не взял тебя с собой?» Так просто отставать от нее княжна Наваха не собиралась. «Слушай, Светлана, я не мой будущий муж, который в упор ничего не видит. То, что ты принцесса, вовсе не значит, будто здесь в комнате много людей. Кто должен перед тобой отчитываться?» А Иван не тот, кто вообще должен хоть перед кем-то из присутствующих. Заруби себе на носу. Здесь тебе нужно прикладывать усилия, чтобы он на тебя не просто обратил внимание. Если ты ему руку сломаешь, как привыкла, тебе это никак не поможет. Заявила Май в ответ. Да кто ты такая? Принцесса царствующего дома Дайвьет. То, что Дорогобудовы перепахали мне в голове почти все, вовсе не значит, будто я хоть что-то забыла. И их боюсь не потому, что они со мной такое сделали, а потому что они все могут вернуть назад. Спасибо, но одиночество – не то, о чем хоть кто-то мечтает. И опять стать изгоем, даже в собственной семье – не то будущее, которое себе желают. Захотелось мужчинам обсудить, кто из их знакомых девушек самая красивая. Так пускай идут и хоть до хрипоты доказывают друг другу, что правы именно они, а все остальные ничего не понимают. И я лезть в их мелкие шалости не собираюсь. Поняла? Заявила Май, перебив при этом Светлану. «Резко ты нашу звезду отбрила», усмехнувшись, произнесла Елена. «Ты дура, что ли? Она будущая его жена». Начала было отповедь княжна Навахо. «Свет, ты меня порой поражаешь. Она тебе нормальный совет дала, не ломай дров. Для начала нужно либо его сюда вернуть, либо получить разрешение на проход телепортом до Медной горы, что гораздо лучше. Жить во дворце будет явно комфортнее», заявила в ответ княжна Канайл. «Елена, да что ты объясняешь? Она до сих пор не понимает, что Дорогобудова свирепствует исключительно из-за нее. Попрекнула ее Май. «Это с какой это стати?» Вспыхнула Навахо в ответ. «Стой! У нас в Дайвьет, конечно, нет таких провидцев, как ваши светлые, но это не значит, будто мы совсем не можем заглянуть в будущее. Хотя, как известно, вовсе не факт, что оно реализуется. Есть те, кто может затирать свой след. У вас на это способны темные. Но как бы они это ни делали, всегда можно найти признаки от действия, которые они хотят скрыть, и примерно представить, что же там такое было в реальности. До недавнего времени считалось, что полностью скрыть события невозможно. Но, как оказалось, есть личности, вернее, только одна, кто на это способен. Даже Дорогобудовы не могут, а вот Кулешов...» С таким намеком закончила Май свою речь. «Ты что хочешь этим сказать?» Опять недоуменно спросила Светлана. «Да». В этот раз ее вопрос поддержала и Елена. «Тот момент, когда он стал шестым, не просматривается никак. А ведь именно тогда и была создана слеза надежды. Сейчас о том времени можно хоть что-то сказать. Но все это выяснилось абсолютно без применения соответствующих способностей. И только через много лет после тех событий. И то не факт, что хоть что-то реконструировано правильно. Но даже это было выяснено лишь потому, что никто ничего о произошедшем тогда в реальности не скрывал. А таких моментов в его жизни был не один. А вот удача узнать, больше такого не случилось. И что же там было до сих пор, никому, кроме него самого, неизвестно. Специально для тебя уточняю. Теперь представь его потенциал как темного. Ответила им Май. «Да, мне отец про это говорил, что теперь ясно, почему о появлении таких, как он, узнают только по слезам», подтвердила Елена. «И причем здесь это и то, что Дорогобудова над нами издевается?» Воскликнула Светлана. «Ты действительно не понимаешь?» Изумленно переспросила ее Май. «Вот и представь. Хватит строить из себя хранителя мудрости тысячелетий. Если есть что сказать, говори, а так...» Возмущенно потребовала княжна Навахо. «Ты будто не знаешь о влиянии типа силы на твой характер». Скорее растеряна, чем с насмешкой констатировала ситуацию ее собеседница. «А при чем здесь это?» Спокойно уточнила Светлана. «Просто хоть на мгновение задумайся, что такое шести сил», — ответила Май. «Все равно не понимаю», — честно ответила княжна Наваха. Она же принцесса царствующего дома, Россия, инкогнито. «Ты огневик, и он тоже», — как бы, между прочим, ответила ее собеседница. «Скажешь тоже, да он первый боевой», — фыркнула на это замечание Светлана. «Да, он и темный вроде такой же, однако, в отличие от тебя, я своими глазами видела, что в реальности подобное означает. Я тебе уже сказала, он явно сильнее даже Дорогобудовых, пусть и потенциально. но не потому, что не может, а потому, что даром не умеет управлять. Тебе будто никто не говорил, что он иной. Совсем другой. Это не просто слова, и все сказанное мной подтвердит любой сильный светлый из вашей страны», — заявила Май в ответ. «И все равно не вижу связи», — воскликнула княжна Навахо. «Забыла я уже, как же в молодости не хочется думать. Только бы убойными штуками махать. Тебе словно все мозги отбили, и ты больше не помнишь, как конкретная сила влияет на характер. Формально он по-прежнему и светом, и тьмой владеет слабо. Но это не мешает ему уже сейчас вытворять такое, что простым смертным и не снилось. А теперь представь, что он и огнем стал управлять, на их уровне. А это не такое уж и невероятное событие. Еще раз напомню, он другой, и все наши знания о развитии дара к нему не очень применимы. Ну и представь, как он может в этом случае отреагировать на очередной твой взбрык, учитывая его возможности темного. Это не значит, будто тебе нужно вести себя тише воды, ниже травы. В таком случае тебя просто не заметят, но и пальцы ему ломать тоже не стоит. Иван, может, и не злопамятный, но на забывчивость не жаловался тоже. Знаешь, он такой не слабый ограничитель для тебя. С одной стороны, надо как-то не исчезнуть с его горизонта, с другой — поумерить свой пыл. Теперь понимаешь, почему Дорогобудова так бесится? Вспомни, чья ты дочь. Будет очень некрасиво, если тебя саму покалечат или еще как-то поломают». Вздохнув, ответила Май. Затем встала из-за стола и пошла к огромному джакузи. «Ты пошла мыться?» — удивленно спросила Елена. «Не совсем. Просто полежу и понежусь. Пока все равно ведь делать нечего. Присоединяйся». Откликнулась на вопрос та. «Хм, что, прямо вот так?» — удивилась княжна Канайл. «А как еще? Вы что, тут не моетесь, что ли? Я так понимаю, по-другому тут никак нельзя. Только в этой огромной ванне на первом этаже». Удивившись, отреагировала Май на ее слова. «Моемся мы. По очереди», — пояснила Елена. «Не мое, конечно, дело, но если Иван узнает, как вы транжирите совсем не дешевую воду, потому что вам стыдно, видите ли. Кстати, а как у вас это сочетается с уборками в голом виде? Что уже после этого скрывать-то? Или Дорогобудова подобрела?» Задала Май кучу вопросов, так и не дойдя до джакузи и остановившись. «Совсем нет». Грустным голосом подтвердила ее сомнение Нилам, до этого аккуратно избегавшая участия в разговоре. «Ну, знает и что?» — с вызовом откликнулась Светлана. «И ничего, если не вспоминать, что он купец. Скорее всего, он и не скажет ничего, но запомнит на всю жизнь, это точно». Повторив ее тон, ответила ей Май, затем развернулась и, подойдя к джакузи, выбрала температуру воды и открыла кран. Звук льющейся воды разлетелся на весь этаж. «Ты на что намекаешь?» Наконец, после размышлений, спросила Светлана. «Да ни на что уже. Ты как будто намеренно делаешь все, чтобы испортить с ним отношения. Но все это не специально. Ты просто не умеешь вести себя иначе. Не Нилам же настояла на раздельном омовении. Да даже Елена явно не была застрельщицей. Ума не приложу, что ты будешь делать в раздевалке перед уроками физкультуры в бассейне». Хмыкнув, ответила Май. «Уж что-нибудь придумаю. И вообще это не твое дело!» Возмутилась в ответ княжна Навахо. «Ну-ну, дело твое. Галицкая, ну так что, будешь со мной плескаться? Нечего добру пропадать. Да не стой ты так, словно статуя. Все эти ваши тайны со сменой фамилии только Иваны и могут ввести в заблуждение. Все остальные уже навели справки из более достоверных источников. Давай, не стесняйся. Нилам, хоть ты и почти прокаженная, но не для моего мужа. А значит, и мне не резон выделываться. Придет время, и он и все окружающие потопчутся по твоей гордости. А пока иди к нам, в водичке поплещемся», — заявила Май. «Но я не соглашалась», — воскликнула Елена. «Княжна, считай, что тебя никто и не спрашивал. Бери пример с меня и раздевайся», — заявила невеста Кулешова и стала стягивать с себя топ. Однако та не двинулась с места, а лишь долго и внимательно разглядывала принцессу Дайвьет. Лишь убедившись в чем-то, о чем знала только она, двинулась к четырехместной ванне и стала раздеваться, ничтоже сумнящейся, как будто по десятку раз на дню только это и делала. Скинула сарафан, под которым ничего, кроме трусиков, и не было. «Ого, а тебе пошло на пользу общение с Дорогобудовой. Но мой тебе совет – начинай носить чулки каждый день», — прокомментировала произошедшее Май. «Зачем?» – растерянно спросила Елена. «А теперь посмотри на мои», — указала Май на них рукой, отчего немного наклонилась и от этого ее груди колыхнулись. Однако мужчин в помещении не было, чтобы оценить красоту происшествия. Конечно, совершенству нет предела, но... Ее собеседница тоже немного наклонилась и посмотрела на свои ноги, повторив психическую атаку. Слава богу, что противоположный пол все-таки при этом не присутствовал. «Вы это специально, да?» – зло спросила Светлана. «Да, заинтересованный наблюдатель все же присутствовал». «Ты про что?» – вскинув голову, спросила Елена. «Сиськами трясете!» – воскликнула Навахо. «Кто о чем? О вшивой Абане?» – высказалась княжна Канайл. «Мы просто ждем, когда вода нальется, а потом насыпем в нее морской соли с настоем трав, добавим пены для ванны и начнем делать вот так. Лен, повторяй точно за мной!» – потребовала в конце май от напарницы, а затем обхватила свои груди ладонями снизу и, повернувшись к Светлане, потрясла ими. Елена мысль уловила и выполнила все то же самое почти синхронно, но с некоторым отставанием. «Так, Нилам, а ты почему еще не здесь и не оголила сиськи?» Требовательно задала вопрос Иванова невеста. «Я сейчас!» Испуганно воскликнула та и, подбежав к джакузи, тут же скинула рубашку, оставшись в бледно-зеленых шортах. А затем проделала все те же операции со своей грудью, что и остальные две девушки, но с гораздо худшим результатом. Мы же помним их размер. И тут нужны были не женские ладошки, а мужские полуковши, что легко трансформируются в пудовые гири. «Нилам, так не пойдет. Обхвати их не ладонями, а руками. О, вот так, да!» – воскликнула Елена. «Ну а мы чего? Давай тоже так!» – поддержала Май. И три красотки уставились в сторону Светланы, покрасневшей сейчас чуть ли не до свекольного состояния. Та явно пыталась что-то сказать, но у нее не получалось. «Злые вы!» – выдала она, наконец, и рванула через проем на улицу. «А ну стоять!» – неожиданно приказала все та же Май. Навахо словно в стену врезалась. «Я не струсила!» – вдруг заявила она и посмотрела на троицу. «Тогда иди к нам!» – ответила спокойно Елена. И, стянув трусики, полезла в джакузи. «Эй, подождите меня!» Возмутилась Май и стала снимать с себя куда больше одежды, кроме уже упомянутых чулок. Кстати, телесного цвета и имевших кружевную резинку. Но это выяснилось, когда она сняла с себя юбку. И да, трусики на ней тоже были. И не собиралась она бунтовать или кого-то шокировать. А вот Нилам, усмехнувшись ее трудностям, сняла и шорты, и то, что было под ними. Одним движением, и вслед за Еленой устремилась в воду. «Ну и ладно, все равно вы ни гидро, ни аэромассаж не включили», заявила отставшая от остальных Май, и зловеще захохотала, залезая в джакузи, включая ранее названные опции на панели. «Ты!» – воскликнула в этот момент Елена. «Ну да, это я», – подтвердила ее слова она. «Бррр, я совсем не про это, а про прическу», начала было уточнять ее собеседница. «Меня подождите!» Почему-то тоскливо попросила Светлана, и, подойдя, стала раздеваться. «Во-первых, мы никуда не едем, и, следовательно, никуда и не денемся. А во-вторых, давно бы пора перестать себя противопоставлять остальным. А в-третьих, хватит уже комплексовать по поводу второго размера своей груди», заявила ей Май. «Тебе хорошо говорить», обиженно ответила Навахо ей, залезая в ванну. «Это надо было адресовать не Лам, нужно просто себя любить. Ведь у многих девушек и второго размера нет. А ты посмотри, какие у тебя грудки красивые. Прямо почти идеальной формы. А ты, тем более теперь уже и тебе известно, что твое тело и после слияния исправимо. Я и твоя бабушка прямое тому доказательство. Подружись, наконец, с Иваном, и будет тебе счастье», ответила ей Май. «Легко сказать. И вообще, почему я должна меняться?» Опять завелась Навахо. «Потому что ты огонь, свет, и своими вспышками опасна для окружающих. Май, меня тут перебили насчет прически». В этот раз это была Елена. «Тебе показать салон, где мне ее делали?» — поинтересовалась Дайветка, прикоснувшись к волосам. «Нет, ты меня не так поняла», — ответила на ее вопрос княжна Канайл. «Так и невозможно это. В Медной горе толком обслуживающего персонала нет, а телепорт только сюда. Надеюсь пояснять, что пока отсюда доберешься до салонов, короче, учат обходиться своими силами и без особых выкрутасов. Скажу честно, выжить в джунглях без еды и воды легче». Тяжело вздохнув, пожаловалась на свою тяжелую долю Май. «Я не про это, а про то, что там», смутившись, сказала Елена и показала пальцем под воду. «А, так ты обратила внимание. Тебе понравилось? Правда же прикольно?» Посыпались встречные вопросы от Май. Я...» Растерянно промычала в ответ Канайл, явно не ожидая такого напора. «Ты смущена?» Продолжила ее теребить Иванова невеста. «Конечно!» Не выдержав давления, взорвалась-таки Елена. «Зря. Ване, похоже, такое нравится!» Радостно выдала Май. «Нравится?» Растеряна, удивленно и потеряна, одновременно произнесла княжна Канайл. «Вы о чем это?» Все-таки не удержалась и задала вопрос Светлана. «О, ты не представляешь, Лена таки обратила внимание, что я тоже сделала такую же прическу, как и княжна Видана Кемская!» Улыбнувшись, ответила Май. «А это кто?» Недоуменно спросила княжна Навахо. «Да», поддержала вопрос и княжна Канайл. «А если взглянуть и на Нилам, то можно догадаться, что она с ними в компании». «Хм, а вы с ней не знакомы?» Удивилась их визави. «Нет, ну так-то знаю, даже, возможно, встречалась. Но нужно понимать, сколько княжеских фамилий в империи», ответила Светлана. «А я только фамилию знаю. Так-то не сильно по светским мероприятиям ходила, да и училась не в столице», добавила от себя Елена. «Тогда понятно. Просто она сделала точно такую же прическу. Там, естественно. Ну а судя по реакции Ивана, он ничего против не имел. Было, конечно, страшно, однако ради него можно было и немного пострадать. Тем более все оказалось не так и ужасно, и даже не болезненно. Несмотря на то, что у меня там такая виходка была», задумчиво проговорила Май. «Вы о чем вообще говорите?» Не выдержала и спросила Светлана. «Про ее сфинкса», ответила Елена, махнув подбородком в сторону виновницы. «Того самого? Да вы вообще! Стойте, а она сейчас не про ту знакомую говорила?» Шокированно выдала Навахо. «Без понятия, про какую вы тут знакомую говорите», ответила Май. «Да, сложный случай. Просто перед твоим появлением Светлана чуть не прибила Ивана, когда он поинтересовался, что это за прическа сфинкс. Причем он, бедолага, никак не мог понять, за что его в асфальт закатывали. Но он тогда и признался, что одна его знакомая ее сделала», объяснила подноготную вопроса княжна Канайл. «Как тесен мир. Тогда, получается, она должна быть здесь, в Японии. Но как тогда случилось, что она пару дней гостила в Медной горе? Не мимо же вас телепортом переместилась? Хотя если Дорогобудова поспособствовала, то вы, даже находясь здесь, на этаже, ничего бы не заметили», стала размышлять слух Май. «Это к Ване ходила?» Взорвалась Светлана. «Кстати, о ней. Вы сильно-то в Медную гору не рвитесь, если хотите все-таки встречаться с Иваном. Мало того, что резиденция огромна, не рассчитывайте хоть как-то встретиться там с ним. Я не просто так говорила про то, что там творят темные. Как герой хорошо чувствую, что пространство там изменено. А вы и этого не уловите. И может статься так, что окажетесь в совсем другом слое дворца. И еще, княжна Кемская была в гостях у твоей бабушки. Правда, она голой вместе со мной купалась. А он, видимо, смотрел на это», отреагировала на ее слова Май. «Извращуга», прошипела Елена. Светлана ничего не сказала, но весьма одобрительно посмотрела на нее. «Да нет, он, как всегда, выжить пытался. Ему не особо до прелести было. Но более чем уверена, в целом он все подмечает и как-то помнит. И могу сказать, никакого негатива насчет той стрижки не было. Даже когда и я ее сделала. Восторгов тоже, но было бы удивительно, если бы было не так. Но раз сознание терял, а устойчивость патологически быстро не росла», вступилась за Ивана его невеста. «И что, нам теперь тоже это делать?» Неожиданно поинтересовалась этим моментом Нилам. «Тут дело хозяйское, но, как по мне, вам этот момент стоит рассмотреть. Но если хотите его реакцию узнать на ваше нынешнее состояние, тогда придется обнажаться», прокомментировала вопрос Май. «Вот еще, мы не какие-то там кемские», фыркнула Светлана. «Между прочим, она плавала со мной, по настоянию твоей бабушки, поскольку комплексов у нее побольше, чем даже у тебя. А раз Ивану не особо до обнаженки, то вариант с ним был самым лучшим», зарубила Май на корню все домыслы. «Да, с тебя еще та советчица. В Медную гору нельзя, но не здесь же нам перед Иваном раздеваться. Тем более он тут и не бывает. А без этого никак, поскольку непонятно, стоит нам делать интимную прическу сфинкс или так сойдет», недовольно высказалась Елена. «Да ладно тебе. Уже то, что теперь можете спокойно поваляться в джакузи все вместе, большое дело. Кстати, у меня к тебе давно большущий вопрос. Почему ты везде проходишь как вафлистка?» Последняя Май спросила осторожно. «Не было у меня ничего и ни с кем», С жаром возразила та ей. «Не терзай ее лучше на эту тему. Сложно там все. Говорят, у нее это еще впереди. Но, как всегда, не точно. Сама понимаешь». Вступилась за нее Светлана. «Да я никогда!» Буквально вспыхнула возмущениями Елена. «И с Иваном тоже?» Ехидно поинтересовалась Май. А вот на это даже вялых возражений не последовало. А княжна только испуганно пискнула и прикрыла рот ладошкой, вытаращившись на собеседницу. «Плохо», — с сожалением высказалась ее визави. «Почему?» — не поняв, в чем подвох, спросила Светлана. «Ты еще спрашиваешь? Да с опытом отношений у тебя совсем плохо. Это тебе не руки-ноги женихам ломать», — задумчиво проговорила Май. «Нет, серьезно, объясни, что в этом плохого. Я просто не думала обо всех заявлениях, порочащих меня с такой стороны. Но теперь хоть понятно, почему это всех парней так пугало. Меня даже отец всегда уверял, что быть мне вафлисткой. Ты представляешь, сколько мне всяких методических пособий по этому делу приобреталось? А учительниц? Да меня уже от одного упоминания чуть наружу не выворачивало. И вот представь, мне в 9 классе одноклассник в любви объяснился. В реанимации были хорошие врачи, откачали. Вот так отреагировала. Только от одной мысли, что мне придется ему делать хоть что-то, чему меня учили. И тут ты спросила про Ивана, а реакции-то той нет. Это меня даже не бесит, а ужасает. Может, его убить сразу?» Задумчиво проговорила Елена. «Ты что, дура? Ты же в него влюблена!» Удивилась Май. «Вот именно. Но тогда выходит, что все они, кто утверждал, что я вафлистка, правы!» Воскликнула княжна Канайл. «Не, не стоит быть такой радикальной. То, что тебя омерзение не охватывает от одной мысли об отношениях с Иваном, вовсе не значит, что что-то у вас будет такое, чего тебе не хочется. Сама же знаешь, как с предсказаниями у ваших светлых. Но не может же быть такого, чтобы все они желали, чтобы ты стала вафлисткой. Так что тебе лучше к Ивану повнимательнее присмотреться. Вдруг не оттуда угроза. А вот мне стоит задуматься, а вдруг оттуда. Так что ты не могла бы поделиться хотя бы методичками?» Неожиданно к ней обратилась Май, не совсем с обычной просьбой.